Ханна. Как же я хочу вдохнуть, но уже давно не получается. Меня полностью поглотило ощущение, будто я задыхаюсь. При этом надо всего лишь вдохнуть. Спокойно, медленно, глубоко. Словно я надуваю шарик и должна снова набрать воздуха в легкие. Вода шумит безумно громко, и хотя я знаю, что она бежит по всему телу, я ее больше не чувствую. И я не смогла бы сказать, обжигающе горячая она или холодная. Я знаю, что это Сойер прижимается к спине. Знаю, что он тут, что это его ладони стискивают мои. Но я больше его не чувствую. Я больше не здесь. Единственное, что у меня осталось, это чистая паника, зашкаливающий пульс, сердце бьется так быстро и сильно, что это почти убивает, сбивается дыхание, приходит осознание, что я упаду. Сойер что-то говорит. Я знаю это, но слова до меня не долетают. Как будто связь между слухом и мозгом оборвалась, как будто я больше никогда не смогу слышать. Я всхлипываю, так пугает эта мысль. Вжимаюсь в стену перед собой и не могу пошевелиться ни на миллиметр. Я хочу сказать «нет», попросить его остановиться и отпустить меня. И в то же время именно этого не хочу. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я снова начинаю воспринимать голос Сойера, а слова, которые он шепчет прямо мне на ухо, обретают смысл. Я даже не знаю, действительно ли пытаюсь освободиться, или оцепенела. Могли пролететь доли секунды или целые минуты. Я просто держусь за то, что Сойер зовет меня по имени и постоянно задает новые вопросы. «Эй, Хейл! Эй, ты меня слышишь, Хейл?» Через какое-то время мне удается кивнуть. «Мне остановиться?» Не понимаю вопрос. Тело неконтролируемо трясется, все кружится. Я уже не знаю, где верх, а где низ. Только знаю, что упаду. О чем он вообще говорит? Он не может это остановить. И нет, пусть не останавливается. Потому что тогда в какой-то момент все начнется сначала. «Отпустить тебя?» Судорожно мотаю головой. Я должна сейчас через это пройти. Нет, я хочу. «Шш, ладно, можешь сказать мне это еще раз? Если я зайду слишком далеко, ты сможешь сказать «нет»?» «Да». «Чего ты боишься?» Я бы горько рассмеялась, если бы только могла. Я всего боюсь. Всего, что было, и всего, что будет. Себя самой. Не знаю. Он так ужасен, этот страх. «Я его не выдерживаю», — задыхаясь, выпаливаю я. «Я пропадаю в нем». Сойер прижимается еще ближе. Его голая кожа скользит по моей. Он трогает меня повсюду. Так странно ощущать его возбуждение. Какой бы сломанной я ни была, для него я красива и желанна. «Ты не пропадаешь. Ты здесь, я тебя чувствую. Каждый сантиметр тебя, поверь мне. Иди дальше». Не представляю, что он имеет в виду. Не представляю, чего он хочет. Мне почти хочется наконец-то упасть, сорваться, разбиться, чтобы это закончилось. «Что ужаснее всего, Ханна? Скажи мне, самое худшее». Его тело повсюду. Оно вдавливает меня в холодную стену. Так сильно, что между нами не могут просочиться даже капли воды. Я цепляюсь руками и взглядом за промежутки между плитками. «Скажи мне, давай». «Падение». «Кажется, что я в любой момент упаду, жутко глубоко». «Тогда иди дальше. Помнишь, страх хуже, чем то, чего ты боишься. Позволь себе упасть». Одна единственная мысль об этом вызывает желание впиться ногтями в стыки плиток. Но Сойер, а он гораздо сильнее, отрывает мои руки от стены. «Попробуй хоть раз, доверие», — шепчет он. «Я тебя держу». Я знаю и доверяю ему, потому что он доверяет мне. Но почему? Почему тогда это чертово доверие не помогает? Он обвивает меня одной рукой, другой рукой вытирает воду с моего лица. Затем его пальцы остаются лежать на глазах, так что мне больше не удается держаться за вид плитки. Пол тут же покачивается. и я полностью теряю опору. Позволь себе упасть, я тебя держу, и ты это выдержишь. Это последнее предложение что-то меняет во мне. Мало доверять Сойеру, это не то, чего не хватает, и не то, чего не хватало раньше. Я должна доверять себе. Вот ключевой момент. И, наверное, самый тяжелый. Мне приходится заставлять расслабляться каждый мускул по отдельности. Голову опуститься на плечо Сойеру, руки больше судорожно не искать, за что ухватиться, ноги перестать упираться в пол, челюсть прекратить скрипеть зубами, глаза, наконец, выпустить слезы. Я отпускаю все и допускаю мысль о том, что упаду. Я это выдержу. Это как обморок. Обморок, который несет облегчение. И когда он отступает, я вновь медленно прихожу в себя. Шум в голове слабеет. Теперь остается лишь звук воды. Я опять чувствую, как капли падают на кожу, а кроме того, как по ней бегут мурашки, потому что вода становится все холоднее и холоднее. Дыхание снова течет естественно, а зрение проясняется. Я ощущаю мягкие губы Сойера на своих и его улыбку. Она проникает под кожу, эта улыбка, пропитывает всю меня такой искренней нежностью, что едва ли не до боли ноет сердце. И это тянущее чувство отражается внизу живота. Желание, которое он недавно во мне пробудил, оно никуда не исчезало. Я просто не могла его почувствовать, а теперь оно сильнее, чем прежде. Его тихое «привет» звучит так, словно я спала и просто видела кошмарный сон. «Привет». Я разворачиваюсь в объятиях Сойера к нему, и он поднимает меня. Я смеюсь и тут же хочу возмутиться, потому что... В голову не приходит ни одной причины. Потому что это слабость — дать себе упасть. Это не так, не для меня. Потому что для меня это никогда не будет легко. Это требует большого мужества. Сойеру это известно. Он смотрит на меня, заглядывает внутрь и ждет, пока из моих мышц уйдет напряжение, и я медленно и с усилием выдохну. Потом заворачивает нас обоих в полотенце. Тем не менее, мы оба все еще мокрые, когда он кладет меня на кровать в комнате. Обняв его руками за шею, я хочу уложить Сойера на себя, но он не позволяет, вместо этого прижимая мои руки к матрасу и держа их у меня над головой. «Сегодня я решаю», — говорит он. А потом целует меня, проникает языком в рот и играет с моим. Одновременно с этим скользит свободной рукой по моим рукам и плечам, гладит грудь, потирает соски, спускается вниз по животу, а потом поднимается вверх по бедрам. Своими действиями и словами он велит мне расслабиться. Но это невозможно, пока сквозь тебя медленно и безжалостно пропускают электрические разряды, а ты не способна пошевелиться, пока все пылает или покалывает, или ноет от вожделения. В то же время это и не невозможно. Не для меня, больше нет. И это просто великолепное ощущение. Голова начинает кружиться, когда его пальцы проникают между ног и легкими движениями растворяют мой разум. «Сегодня решаю я», — повторяет он, и я уверена, что никогда не слышала слов, которые возбуждали бы меня сильнее. В этот момент я позволю ему решать все. Мое тело принадлежит ему, сердце тем более. Пусть заберет еще и душу, я с радостью ее ему отдам. Мой стон превращается в хныканье. Я не узнаю собственный голос, однако это уже не вызывает ни стыда, ни смущения. Я не мешаю тому, что происходит, пусть все будет так, как есть. «Закрой глаза», — шепчет он, когда я не сомневаюсь, что не вынесу больше ни секунды, и в то же время хочу, чтобы он никогда не останавливался. «Закрой глаза и лежи, не двигайся с места». Выполнить его просьбу очень легко. Я ловлю отголоски ощущения его кожи на моей, все еще чувствую тепло, тяжесть и жажду продолжения, когда он ненадолго отстраняется. Где-то слышится треск, после чего Сойер возвращается и начинает все сначала. Поцелуи, поглаживания, прикосновения его тела, которые пронзают мое и уходят намного глубже в душу, туда, где рождаются чувства. Расслабиться становится все труднее. Мое тело выгибается навстречу его. Ногами я пытаюсь привлечь его ближе, чтобы, наконец, ощутить в себе. Сойер негромко смеется. «Лежи, я сделаю все, что ты захочешь, если ты об этом попросишь». «Боже, ты меня добиваешь. Я хочу тебя. Я хочу тебя в себе». Я ахаю, когда он делает ровно так, как я прошу. Так медленно и мучительно, что я не знаю, выражал ли мой голос разочарование или возбуждение, или то и другое сразу. «Жёстче, Сойер». Двух слов хватает, чтобы вызвать у него стон. Однако это мгновение удовлетворения длится недолго, пока он не исполняет мое желание, и теперь я не воспринимаю ничего вокруг, кроме наших тел, которые подгоняют друг друга, подталкивают к границам допустимого, снова успокаивают и заново распаляют. Сойер смотрит на меня, когда бы я ни открывала глаза, отмечает каждое движение и обращает внимание на каждый звук. Я отпускаю все, ни за что не держусь, и он читает меня как открытую книгу, выбирает именно такие позы, чтобы его кожа терлась о мою там, где я хочу. Двигается так, что его толчки попадают именно туда, где мне это нужно. Через какое-то время приближается момент, когда страсть становится болезненной, а я просто не в силах продолжать дальше. Момент, который раньше всегда мешал мне получить оргазм. Сойер чувствует это колебание, запускает одну руку мне в волосы и немного приподнимает к себе. «Я хочу, чтобы ты подумала о том, как страшно тебе недавно было в душе», — говорит он. «Думай об этом так сильно, как только можешь». Его взгляд затуманен, по лбу стекает пот. Несмотря на странные слова, он продолжает толкаться в меня, не останавливается ни на секунду, и это так хорошо. «Ты можешь, да или нет?» «Да. Это странно, это меня пугает, но... да». «Сделай то же самое, что там. Я держу тебя, и ты это выдержишь. Просто позволь себе упасть». Не знаю, что он имеет в виду, но его глубокий поцелуй отвлекает меня от мыслей. А когда они отключаются, потому что я вместе с ним ощущаю, как бурно он кончает во мне, я внезапно все понимаю. Я отпускаю, что бы ни произошло, пусть, что бы ни произошло, я не обязана этим управлять. Что бы ни произошло, пусть происходит. Чувства захлестывают меня, горячие и яркие, и настолько поражают мощью, что я бы безудержно кричала, если бы губы Сойера не прижимались к моим. Я издаю стон, не разрывая поцелуя. Это правда похоже на падение, глубокое и долгое, в темную черноту. Только отныне я знаю, эта чернота мягкая и теплая и поймает меня, и чувство падения превращается в чувство полета. Я мало что воспринимаю за пределами собственного тела, лишь взгляд Сойера и его нежные прикосновения. Пока я не падаю, и внутри меня остается столько счастья, что из глаз скатывается пара слезинок. Сойер отводит волосы с моего лица, а потом гладит след от слезы. «Поговори со мной, Хейл. Я зашел слишком далеко». «Нет. По-моему, мы оба зашли слишком далеко. Может, именно там нам и место».